Двигатель прогресса. Как-то раз Крош с ежиком отправились в гости к Пину. Пока пингвин на берегу моря чинил сломанный гидросамолет, двое друзей в ангаре механика думали, чем бы себя развлечь. Крош прижался к косяку двери, встал на цыпочки и отметил карандашом свой рост. Рядом была такая же рисочка. Крош не первый раз ставил здесь отметку. «Ну, елки-иголки!» — сокрушенно воскликнул кролик, оценив результат. «Опять 25! Вчера было 25, позавчера 25, позапозавчера тоже! Никакого прогресса!» Ежик сочувственно посмотрел на друга. Тут к ангару подошел Пин. Вид у него тоже был не самый довольный. «Да, такое часто бывает!» — согласился Пин. Прошел в ангар и начал рыться в бесчисленных ящиках. «Есть прогресс, а потом пуф, аллес! Никакой прогресс, все только ходят туда-сюда, а потом бац, и снова пошел прогресс!» На этих словах механик вытащил из груды железяк запасной двигатель и потащил его из ангара. Пин вернулся к самолету и принялся запихивать тяжеленный двигатель в люк. Крош и ежик прибежали следом. «А что значит бац?» – поинтересовался Крош. «Бац! Значит, какое-нибудь великое изобретение, которое дальше двигать прогресс науки и техники!» — пояснил Пин. Кряхтя он, наконец, протолкнул двигатель и оказался внутри самолета вместе с ним. Ёжику тоже стало интересно, о чем говорит изобретатель. «А что значит пуф?» — спросил ёжик, разглядывая торчащие ноги Пина. Тот кое-как выбрался из люка. «Пуф! Значит, пуф!» — ответил пингвин и развел крыльями. Не вдаваясь больше в объяснение, Пин захлопнул люк, уселся в кресло пилота и скомандовал: «От винта!» Самолет затарахтел, обдал смешариков потоком воздуха и помчался по воде прочь от берега. Друзья задумчиво смотрели ему вслед. «Ежик, а не кажется ли тебе, что мы остановились в своем развитии?» — вдруг спросил Крош. «Только не надо обобщать!» — покосился на него ежик и направился в сторону дома. Крош за ним. Они шли по зеленым лугам, а над их головами выписывал круги самолет Пина. Крош посмотрел наверх, и тут его осенило. «Нет, правда!» — заговорил он. «Я сначала думал, что это только моя проблема, а теперь совершенно ясно, что прогресса нет нигде!» Он резко остановился и обвел рукой окрестности. «Вот, вот, посмотри, где? Где он, прогресс? Где?» Ежик молча огляделся. «Вот, видишь!» — воскликнул Крош и вдруг заметил у своих ног одуванчик. «Даже одуванчик не растет! Нужен какой-то бац!» Ежик пожал плечами. Крошу вечно не хватает в жизни какого-то баца. А вот ежику всего хватает. На этом друзья разошлись по домам. Глубокой ночью ежик сладко спал у себя в кровати. Вдруг дверь распахнулась, и в нее влетел взбудораженный Крош. «Иха! У-ху-ху!» Подпрыгивал он на месте от радости. Ежик проснулся и испуганно залепетал. «А в чем дело?» Крош без лишних церемоний схватил друга за руку, выдернул из постели и потянул за собой, волоча по полу. «Что такое?» – бормотал ежик. «Я все понял!» – продолжал кричать Крош. «Мы должны сделать великое изобретение! Мы сделаем такой бац, что прогресс полетит, как ошпаренный! Только пятки засверкают!» И кролик потащил ежика к домику Пина. С изобретателем он поступил так же. Разбудил и вытащил сонного из ангара. Затем посадил рядом с ежиком. «Нам что нужно?» — радостно кричал Крош, расхаживая перед друзьями. «Нам нужна идея! Для идеи что нужно? Мозг!» Кролик постучал себя по голове и хохотнул. «Ну, мозг есть!» Потом он схватил Пина за плечо. «Лапы!» — пингвин возразил. «Крылья!» «Неважно!» — отмахнулся Крош. «Руки, способные воплотить идеи мозга, тоже есть!» Он обвел ежика и Пина торжествующим взглядом. «Так что считайте, что великое изобретение у нас в кармане!» «А меня зачем разбудили?» — зевнул ежик. Крош почесал голову. «Пока не придумал!» Ежик плюхнулся на песок и тут же заснул. Крош хлопнул Пина по плечу. «Ты готовься, а я пошел гиринировать идею!» «Я натюрлих», — вяло кивнул изобретатель. А как только Крош ушел, лег рядом с ежиком и захрапел. Оказалось, гиринировать, то есть генерировать идеи, не так-то просто. Кролик всю ночь ломал голову, но ни одна идея ее так и не посетила. Наступило утро. Крош ходил кругами под яблоней, бормоча себе под нос. «Бац! Бац! Бац! Бац! Вдруг с дерева ему на голову упало яблоко. Крош с удивлением уставился на него, но, в отличие от Ньютона, никакого открытия не сделал. Наконец, кролику надоело бродить туда-сюда. Он вытащил из домика ванну, наполнил ее и улегся в воду прямо под солнцем. Вдруг идея придет к нему именно так. «Бац, бац, бац, бац!» – бормотал себе под нос Крош. По небу плыли облака, а в голову по-прежнему ничего не приходило. «Ну, что, придумал?» – спросил появившийся рядом ежик. «Не мешай! Принеси лучше кипяточку!» – буркнул Крош и отвернулся. Что ж, творческие муки – это не шутка. Уже совсем стемнело, началась гроза. Крош вылез из ванны, но в домик так и не вернулся. Он все бродил туда-сюда по полянке, не замечая ливня. «Бац! Бац! Бац! Бац!» – твердил он упорно. И тут свершилось! Гениальная идея вспыхнула в голове Кроша, как молния. Вот оно! Его прекрасное настроение будто отпугнуло грозу с дождем, и на небе ярко засияли звезды. Крош снова ворвался в дом к спящему ежику, сдернул его с кровати и потащил на выход. «Я придумал!» – кричал по дороге кролик. «Я изобрел такую штуку! Ты даже не представляешь!» Вскоре возле ангара Пина опять стояли сонные ежик и Пин, а Крош бегал перед ними и нетерпеливо размахивал руками. «Короче, это такая... это такой... как бы сказать... елки-иголки! Короче, он... ты в него садишься и...» Крош остановился, почесал голову. «Там я еще такую штуку придумал! Она крутится и как бы...» Он отмахнулся. «Короче, я все нарисую и принесу!» Крош убежал, а ежик и Пин уже привычно легли на песок и сладко заснули. Крош засел дома и увлеченно принялся за чертежи. За работой он поедал конфеты и радостно напевал себе под нос. Бац, бац, бац, бац, парарарара. Бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, парарарара. Вот он добавил последний штрих и с любовью посмотрел на законченную работу. Ух, что на это скажут Пин и ежик. Крош довольно улыбнулся, свернул чертеж в трубочку и, пританцовывая, побежал к друзьям. Пина и ежика пришлось будить заново. Они сидели на песке и устало следили за Крошем. Кролик вышагивал перед ними, обнимая свернутый чертеж. «А вот и не покажу!» — игриво заявил Крош, пряча работу за спину. «Ничего вам не покажу! Ничегошеньки! Все, ухожу! А чертеж и записки уничтожу!» Он сделал вид, что уходит. Но Пин с ежиком никак не отреагировали. Они хотели только одного — спать. Кролик обернулся, уставился на замученные лица друзей и вздохнул. «Ладно, так и быть, покажу!» Он разложил чертеж на песке. Одно колесо, второе, цепь, сиденье, руль. «Я пока не придумал название!» — пустился в объяснение кролик. «Ну а садишься сюда, крутишь вот эти педали, это руль, им поворачиваешь, а вот эта штука крутит переднее колесо!» «Лучше заднее!» — в полусне пробормотал Пин. Крош озадаченно посмотрел на чертеж. «Да, задней правда лучше!» Ежик громко зевнул и заявил. «Это же велосипед!» «В каком смысле?» — нервно хихикнул Крош. Друг пожал плечами. «Ты изобрел велосипед!» Пин кивнул. «Я-я, велосипед, натюрлий!» Крош стоял совершенно растерянный. «Какой еще велосипед?» — воскликнул он. «Ты что, никогда не видел велосипеда?» — усмехнулся ежик. «Книжки надо читать». «Я чего-то не понимаю, вы на что намекаете?» — с ужасом спросил Крош. «Что это? Это уже есть?» Ежик с Пином сочувственно посмотрели на друга, а потом встали и пошли прочь в надежде все-таки выспаться. Кролик закричал им вслед. «Так, никому не расходиться! Прогрессу подготовиться к резкому скачку!» Он схватил палку, обогнал друзей и принялся чертить линии на песке. «Показываю! Новая игра! Тут чертим крестик, а здесь, например, нолик! Здесь крестик, а здесь...» Ёжик взглянул на рисунок Кроша и вздохнул. «Крестики-нолики!» «Точно-точно!» — радостно закивал Крош. «Крестики-нолики!» Он резко изменился в лице. «Подожди, в каком смысле?» Ёжик устало вздохнул и сказал... «Я даже не знаю, чему больше удивляться. Твоей изобретательности или твоей неинформированности?» ты что, в пещере живешь? Крош в отчаянии обернулся на Пина, ища его поддержки. Тот зевнул и кивнул. Старый игра, очень старый. Странно. Ну, допустим, не сдавался кролик. Что вы скажете на это? Он подхватил Пина и сделал с ним танцевальное па. Танец, который, елки-иголки, перевернет этот мир. Исполняет автор. Бац-бац-бац-бац, заголосил Крош. Парарарара, бац-бац-бац-бац. Парарара, бац-бац-бац-бац. Ёжик смотрел, как друг ведет перепуганного Пина в ритме танго, хорошо известного танца. Вот так Крош, сам того не осознавая, изобрел велосипед. И крестики-нолики, и танго. Прогресс это с места не сдвинуло. Но кто знает, возможно, однажды Крош изобретет нечто уникальное. Как-никак он не из тех, кто опускает руки. И правильно, главное не сдаваться.